Глава 4. Подарок. Я открыла один глаз, затем второй. Мне протягивали перстень. Я моргнула, потом еще раз, на всякий случай. Перстень лежал на ладони Асфараула, будто кусочек замершего неба, оплетенный золотом. Камень огромный, глубокий, синий, как океан. Если это сапфир, то мой корабль стоил меньше. Я на всякий случай замерла. Мало ли. Вдруг эта штука активирует древнее проклятие «Стань женой террасурского принца». А мозг уже успел выдать справку. На Танорге такие вещи в музеях под куполами держат. Они раздают рядовым пилотам-совушкам. Если честно, я даже никогда не интересовалась ценой на предметы роскоши. А любые украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями на Танорге, в отличие от того же Цварга, являлись предметами редкими и отличительными чертами исключительно люксовой жизни. Цварг. Мир, входящий в состав Федерации. Достаточно богат. Драгоценные камни весьма популярны. Здесь и далее примечание автора. Помните, я говорила, что подавляющая часть населения, а именно 98%, не работает, потому что низкоквалифицированную работу лучше делают роботы, чем люди. Так вот, все эти 98% живут на социальные льготы. То есть хорошо, но не роскошно. И хотя я принадлежала к 2% работающим, все деньги уходили на содержание зимы, мелкие развлечения и подарки родным. «Что это?» — выдохнула я, потому что мозг отказывался верить, что Асфараул реально решил сделать мне предложение прямо после спора про трюм. Мужчина медленно расправил плечи, положил руку на сердце и торжественно изрек, будто вещал с трибуны. «Прими этот скромный дар, дева северных ветров София. Теперь я понимаю твою скорбь из-за повреждения кривого свода без росписи и письмен. Этот дом мал и холоден, а ветер свищет, как нищий певец на базаре». Я пошевелилась, перемещая вес тела с локтя на бедро. Он меня жалеет? Он реально думает, что я живу в бедности, потому что у меня двухместная каюта? Да это не ветер, а система кондиционирования и вообще-то... «И ты...» В голосе его проскользнула тень сожаления. «Бедна настолько, что вынуждена делить одну комнату с мужчиной. И не имеешь даже сундуков для одежды и украшений. Я ошибался, признаю. Я судил тебя по внешнему виду, по коротким прядям, что открывают шею, и по одеянию, неподобающему деве. Но ныне я прозрел. Ты не порождение распущенности, а дитя иных обычаев, иных ветров. В тебе есть честь, прямота и сила, что не каждому мужу дана. Ты вынуждена работать, но в Джерхаэле это не стыдно. Я хотел бы улучшить твою жизнь, раз ты помогаешь мне добраться до родины. К сожалению, все золото, которое брал с собой, я уже отдал твоему господину в качестве оплаты за плавание среди звезд. А потому это кольцо — все, что я могу тебе подарить». Мысли в голове проносились со скоростью комет. Короткая стрижка — это, выходит, символ распущенности для девушки. Работать в некоторых городах Террасуры почему-то стыдно. А последнее — золото господину. Моему кому? Я так растерялась, что не сразу сообразила. А секунды позднее в голове щелкнуло. «А-а-а! Вот почему Аркадий Львович обещал мне оплатить по двойному тарифу, да еще и премию. Ну, хитрый жук. Сам-то на песчаном принце заработает так, сколько я за год не зарабатываю». «Бери», — протянул открытую ладонь Асфараол. Но я все еще полулежала, полусидела на откидной кровати, чувствуя себя оцепеневшей. Но это очень дорого для подарка. Я не уверена, что могу принять такое. «Цена подарка от мужчины деве — это в первую очередь его оценка себя. Дешевый дар унижает не женщину, а мужчину. Он как пустой кувшин. Блестит на солнце, но внутри нет воды. Муж, дающий малое, показывает не скупость кошеля, а убогость духа. Бери». «Взять или нет?» Очевидно, сам принц не понимает, насколько ценную вещь протягивает, но... Имею ли я право вообще брать подарки от клиентов? В договоре Сова Полар Экспресс не прописано, что это запрещено. Это потому, что предполагается, что ты везешь груз. Но даже про него в договоре сказано, что ты не имеешь права трогать, так как это будет котироваться воровством. Напомнила совесть. Но то груз, а это сопровождающие коробки, совсем другое. Мысленно возразила я. Это вообще подкуп пилота, если вдуматься. Ой, была не была, возьму. У меня никогда в жизни настоящих украшений не было. И я взяла. Асфараул удовлетворенно кивнул, будто я только что сдала экзамен на женственность. А у меня внутри, наоборот, включилось какое-то странное чувство. То ли признание, то ли смущение. Мне никогда не дарили дорогих подарков. Только мелочевку и сувениры всякие. А тут целый перстень, стоимостью в мою зиму. И это при том, что я не очень-то вежливо общалась со Сфараулом весь день. «Спасибо», — сказала я, примеряя перстень на пальцы поочередно. Подошло на безымянный и указательный, и я надела на последний. И как это обычно со мной бывает, когда слишком нервничаю, Рот сам собой решил выступить с речью. «Надеюсь, фильм «От зима» тебе понравился, и ты понял, что наши правила этикета немного... отличаются от ваших. Ну, в смысле, у нас нормально, когда мужчина и женщина разговаривают и смотрят друг другу в глаза. И даже, страшно сказать, сидят рядом». Я рассмеялась слишком звонко, как человек, который пытается убедить собеседника в отсутствии неловкости. «Вы же не дикари какие-то, чтобы там...» Я сделала расплывчатый жест рукой. «Набрасываться на девушку в сексуальном...» Асфараул молча повернулся ко мне спиной и снял вначале накидку, а затем и рубашку. Я осеклась. Что я там говорила? Мужчина премиум-комплектация? Оказывается, плащ еще и скрадывал часть мускулатуры песочного принца. Плечи, спина, шея. Рельеф такой, что им можно было вытачивать детали для звездолетов. Все мысли вылетели из головы, как стая перепуганных голубей. Я судорожно попыталась вспомнить, что говорила, но мозг отказался сотрудничать. Кажется, там было что-то про маски, или про дикарей, или про то, что у нас не принято падать в обморок при виде идеального торса. Ну, похоже, мне пора пересмотреть этот пункт. Никто из моих ровесников, даже те, кто время от времени играл в виртуальные игры типа «Эхо Тонорга», и близко не обладал столь рельефной фигурой. «Эхо Тонорга» — виртуальная игра на Тонорге и его спутнике Веге, которая похожа на средневековое магическое фэнтези. Чтобы хорошо играть в эту игру, нужно обладать достаточной физподготовкой, быстро бегать и даже с легкостью носить тяжести, приблизительно равные весу поножей, кирасы и шлема. Он вдруг обернулся. «Что ты сказала? Я не расслышал». Я сглотнула, чувствуя, как краснею до корней волос. Сказала, что у вас, климат теплый и мышцы не мерзнут, а ты столько одежды носишь. Соня, вот теперь ты действительно несешь бред. Ты что, обнаженного по пояс мужчину никогда не видела? Такого красивого и так близко нет, — ответила честно своей совести. А у нас, — продолжила я, пытаясь выглядеть как можно естественнее, хотя голос дрогнул на третьем слове, — все проще. Чем меньше одежды, тем меньше стирать. Экономия воды, ресурсов планеты и все такое. Асфараул нахмурился, видимо, пытаясь уловить философский подтекст. «Благородная мысль», — наконец произнес он с серьезным выражением лица. «Женщина, рассуждающая о хозяйственности, достойна уважения». «Угу, прекрасно. Я тут стою как идиотка. В ступоре от чужого торса, а он меня за рациональность похвалил». «Именно, я же практичный человек. Очень практичный». Внутри все смешалось — смущение, восхищение и бездна неловкости. Но почему этот шовинист с мозгами набекрень оказался не просто красивым, а вот настолько красивым? Природа явно перестаралась, когда лепила этого восточного песчаного пафосника. Асфараул спокойно улегся на откидную кровать, а я осталась полулежать, полусидеть. Спина-то у него идеальна. Даже в горизонтальном положении. Наверное, много со своей алебардой занимался. Я поспешно отвесила себе мысленную оплеуху. Сколько можно пялиться на клиента? София, где твой профессионализм? Отвернулась, укуталась поплотнее в одеяло и выдохнула. Все, спокойной ночи. Зим, выключай свет. и мои мысли, пожалуйста, тоже.